Все активные участники подготовки крестьянской реформы получили специально изготовленные медали с профилем императора на одной стороне и надписью «Благодарю» на другой. 4 марта из Петербурга с почтовым поездом на Москву отправились генералы свиты и флигель-адъютанты, командированные в губернии для наблюдения за ходом крестьянской реформы. Всего отправлено было 40 наблюдателей. Каждого из них государственный секретарь Будков снабдил портфелем с особым ключом. В портфелях находились положения, которые должны были сданы губернаторам как руководство к действию. Между тем в столице принимались экстренные, странные на первый взгляд меры. Войска, в том числе и артиллерийские части, приводились в состояние полной боевой готовности. Говорили, будто отец и сын Адлерберги ночевали в Зимнем дворце и имели под рукой запряженные экипажи на случай внезапного бегства царской семьи от угрозы то ли крестьянского бунта, то ли выступления недовольных дворян. Вообще-то меры, принятые правительством, вполне объяснимы. Все дело в традиционности ожидаемых последствий крупных аграрных перемен в России. Как бы ни были подобные перемены настоятельно необходимы, как бы тщательно их ни готовили, какой бы аппарат ни подключали к их проведению, все равно никто и никогда не мог точно предсказать, чем они закончатся. К счастью, в 1861 году ничего страшного так и не произошло. Многие-многие наблюдатели в один голос свидетельствовали, что день 5 марта 1861 года, дата объявления свободы крепостных, прошел буднично и до обидного тихо. Причинами этой незаметности и обыденности великого события критики реформы называли книжный язык манифеста, беспрецедентные полицейские меры, принятые в стране, недоверие народа к любому документу, исходившему от правительства, трудные для понимания крестьян условия их освобождения. Все это так. Всенародных торжеств 5 марта действительно не наблюдалось. Однако не было и полного равнодушия, да его и не могло быть при снятии варварского клейма с 23 миллионов человек. Утром этого дня Александр II возле манежа лично прочитал манифест, собравшийся здесь в толпе. Народ слушал, но безмолвствовал. То ли по укоренившейся в России привычке почтительно, то есть без бурного реагирования, выслушивать монарха, то ли подействовал странный запрет полиции проявлять в этот день какие-либо сильные чувства. Зато, как вспоминает Кропоткин, на разводе офицеры окружили государя и восторженно кричали «Ура!». К середине дня начал осознавать происходившее простой городской люд. Щербачев вспоминал «Было 2 часа». На Царицыном лугу было народное гуляние, и издали послышались крики «Ура!». Государь ехал с развода. Наконец, когда государь подъезжал к плацу, толпа заколыхалась, шапки полетели вверх. Раздалось такое «Ура!», от которого, казалось, земля затряслась. Никакое перо не в состоянии описать тот восторг, с которым освобожденный народ встретил своего царя-освободителя. Позже на одном из спектаклей оркестр по требованию публики трижды играл «Боже, царя храни», причем только на третий раз музыка гимна пробила сквозь громогласное пение зала. На следующий день фабричные Петербурга послали депутацию генерал-губернатору столицы с просьбой разрешить им подать государю соответствующий адрес и хлеб-соль. Хозяин города встретил представителей народа очень грубо и отказал в их просьбе. Тогда фабричные пригрозили ему, что обратятся к министру двора, и губернатору пришлось пойти на попятную. И 12 марта 20 тысяч фабричных рабочих пришли на Дворцовую площадь, чтобы выразить императору искреннюю благодарность. Да и в провинции. При развозе манифеста по губерниям народ оказывал всяческое содействие по скорейшей доставке документа на места. Крестьяне сами вызывались помогать курьерам и перевозили их от одного селения к другому с необыкновенной скоростью. В Кишиневе был случай, когда крестьяне выпрягли уставших лошадей у курьера и везли его на себе несколько верст. Слушая манифест, народ благоговейно крестился, клал земные поклоны, ставил свечи к образам и служил молебны за Александра II, не довольствуясь одними общими молебствиями, отправляемыми повсеместно. Было, конечно, и другое. Как же в России и без бестолковщины? По стране рассредоточилось 80 полков, в задачу которых входило внушение крестьянам смирения и уважения к действиям властей. Но серьезные беспорядки возникли только в Спасском уезде, Казанской и Чембарской Пензенской губернии. Здесь пришлось прибегать к вводу в села воинских частей, пускать в ход оружие для разгона многотысячных толп, пытавшихся оспорить подлинность манифеста или дать ему свое истолкование. В результате этих событий десятки крестьян были убиты и ранены. В селе Бездна Казанской губернии местный житель, раскольник Антон Петров, Антон Петрович Сидоров, принялся по-своему толковать положение 19 февраля. По его словам, выходило, что с 1858 года крестьяне имели право прекратить работы на помещика, и за ними оставалась вся земля за вычетом неудобных мест. Слух о новом прочтении положения привлек в Бездну около 5000 крестьян из других деревень. Властям пришлось высылать туда две роты Тарутинского полка под командованием графа Апраксина. На требование выдать Петрова крестьяне ответили отказом, и он был схвачен только после нескольких залпов по плотной толпе селян. По сообщению врача, лечившего раненых, общее число жертв расстрела превысило 350 человек, в том числе был расстрелян и сам Петров. Тогда же в селах Черногай и Кондеевка Пензенской губернии начались волнения 10 000 крестьян из 26 окрестных сел, и здесь толпа была расстреляна солдатами, в результате чего 9 человек погибло и десятки были ранены. 114 крестьян оказались осужденными на каторгу и поселение в Сибири. Вообще же крестьянские беспорядки в 1861 году угасли довольно быстро. Подошла отрадная деревенская пора, да и надежда стать самостоятельными хозяевами заставила крестьян не бунтовать, а обустраивать свое хозяйство в новых условиях. Император, искренне огорченный трагическими инцидентами, все же отметил, что военные действовали единственно возможным образом. Трагическое, как известно в жизни, очень часто ходит бок о бок с комическим. Так было и в этот раз. Скажем, из-за нелепого распоряжения полиции о запрещении населению 5 марта бурно выражать чувства одного петербургского дворника выпороли за то, что бедолага после объявления воли троекратно крикнул «Ура!» и правильно, не велено, не ликуй. Короче говоря, власти ждали проявления массового недовольства, а к празднованию великого события подготовиться забыли. Александр Николаевич признался близким, что считает 5 марта 1861 года лучшим днем своей жизни, и он был совершенно прав. Однако этот воистину знаменательный день так и не стал государственным праздником ни до революционных событий 1917 года, ни тем более после них. Мы предпочитаем отмечать другие красные даты, полагая, видимо, что освобождение 23 миллионов соотечественников от рабства – событие для нас совершенно ординарное. Для властей и общества день достаточно невнятной солидарности трудящихся или создания красной, почему дата создания только красной, армии, и в наши дни куда важнее дата отмены крепостного права. Но это так, к слову. Праздники, конечно, можно назначать и отменять, но если они не стали своими для большинства населения, то подобные внедрения и отмены занятия абсолютно бесполезны. Кстати, за границей день 5 марта 1861 года практически сразу был оценен по достоинству. Например, в одной из статей в Кёльнской газете от 13 марта того же года говорилось: «Редко, или лучше сказать, никогда еще смертному не доводилось совершать дело столь важное и благородное, как то, которое совершил благодушный император Александр II. Одним росчерком пера он возвратил 23 миллионам людей их права». Что же принесла России крестьянская реформа, и каковы были ее ближайшие последствия? Итак, крепостные были освобождены и получили пахотную землю для ведения собственного хозяйства.